Глава третья. Смерть дядюшки. Почти два месяца уже минуло с тех пор. Это случилось в самом начале января, но Пин помнил тот вечер так отчетливо, словно все произошло вчера. Еще на лестнице он почувствовал что-то не так. Сверху доносились взволнованные голоса и наигранные всхлипы. Поднявшись на свой этаж, мальчик обнаружил, что на лестничной площадке возле двери его комнатушки собралась небольшая толпа. Кое-кого из собравшихся он знал в лицо. Вот дама из соседней комнаты, а вот трубочист, он живет на другом конце коридора, а эта прачка этажом ниже. Когда Пин разглядел выражение лиц этих людей, его сердце вдруг сжали ледяные тиски. Он протолкался сквозь толпу и вошел в комнату. На полу, перед пустым очагом, неуклюже распростерлось человеческое тело. Над ним склонился какой-то мужчина плотного телосложения. «Папа!» — голос Пина дрожал. Незнакомец поднял на него взгляд и официальным тоном спросил: «Ты Пин Карпью?» Пин кивнул. «А это твой отец?» Незнакомец отклонился в сторону, чтобы не загораживать от Пина лицо покойника. Тяжело сглотнув, мальчик заставил себя посмотреть. «Нет», — сказал он, — «это мой дядя, дядя Фабиан, но мне на него наплевать». «Похоже, не только тебе», — произнес незнакомец, поднимаясь на ноги. Вытянувшись в полный рост, он с важным видом прокашлялся, а затем достал маленький черный блокнот и кусок угля. Пин, наконец, узнал мистера Джорджа Когли, местного констебля. «Что с ним случилось?» — поинтересовался Пин. «Вероятнее всего задушен», — сообщил Когли. «Видишь, у него глаза чуть не выскочили из глазниц. Верный признак. А где твой отец, сынок?» «Не знаю», — осторожно ответил Пин и окинул взглядом собравшуюся толпу. Все пялились на него. «Если знаешь, где он, ты обязан мне сообщить, а не то смотри, мало не покажется». «Почему это?» «Потому что мы считаем, это он сделал!» Едва ли не с ликованием прошипела прачка. «Тут видал кое-кто, как он драпал!» Она всегда недолюбливала Пина и его отца. Нечего нос задирать, будто неровня соседям. Не говоря уже о мамаше, что она о себе думала, упокой Господи ее душу, взяла, да и явилась с той стороны реки и осталась жить на южном берегу. «Не место северянам по эту сторону моста. Чужаки они здесь, и все тут». «Если бежал с места преступления, значит, он и убил», — назидательно изрек констебль Когли. «Так я и знал, что он плохо кончит», — пробурчал кто-то в толпе. «Уж чересчур много о себе возомнил. Такое до добра не доводит». Пин стоял, окруженный шепчущейся и шушукающей толпой соседей, ошеломленный случившимся, не в силах произнести ни слова, а со всех сторон продолжали раздаваться все новые обвинения. Душа его наполнялась ненавистью к этим людям, пронырливым и коварным, сыпавшим ехидные замечания. Впрочем, мальчик и прежде прекрасно знал, как они относятся к отцу. Скрыть это было бы невозможно, как невозможно спрятать их длинные горбатые носы или косые глаза, криво сидящие на уродливых лицах. Пин очень рано смекнул, что он слеплен из другого теста. Детвора, жившая на той же улице, жестоко дразнила его, потому что мать Пина происходила из богатой семьи, и потому что, когда она говорила, голос ее был по-северному мягок и мелодичен, а не скрипуч и резок, как у южан. Но сильнее всего людей бесило, что семейство Карпью притворяется, будто они не богаче прочих, такие же нищие оборванцы. «Вот уж дудки!» — восклицали соседи. «Невозможно, чтобы у дамы с такими манерами и воспитанием не было денег. Да и зачем бы в таком случае Оскару Карпью жениться на ней?» А визиты дядюшки Фабиана только подливали масло в огонь. Он всегда заявлялся разодетый в пух и прах, хоть в карманах у него не было ни гроша. Снова и снова приходилось Оскару давать ему отворот-поворот. «Нам нечем с тобой делиться», — говорил он. Издевательства не прекратились даже после того, как мать Пина умерла. Случилось это в прошлом году. Тогда соседи опять затаили на Оскара зло, на сей раз потому, что он не поделился с ними богатым наследством. И напрасно Оскар снова и снова повторял: «Не было никакого наследства. Вы же знаете, я обычный плотник. У нас нет ни гроша за душой». Соседи так и не поверили. А теперь, когда умер Фабиан, когда его убили, все опять тычут пальцами в сторону Оскара Карпью. Всю следующую неделю Пин денно и ночно рыскал по улицам города в надежде отыскать отца, но безрезультатно. Оскар бесследно пропал, не оставив сыну даже весточки. А еще через неделю Пину пришлось съехать с квартиры. В одиночку он не мог заработать достаточно денег, чтобы платить за такое жилье, да к тому же никто больше не желал терпеть его пребывание. Целых 10 дней, которые дались мальчику очень нелегко, провел он в поисках хоть какой-то работы. В конце концов его принял на службу мистер Гофридус. Тогда Пин смог, по крайней мере, снять каморку у Бертона, хотя теперь он только и мечтал, как бы съехать оттуда. Пин поежился. Большая снежинка, упавшая за ворот куртки, вернула мальчика к действительности. Услышав, как часы пробили очередную четверть часа, он вскочил на ноги. «Я должен идти, мама», — сказал он. «Мне нельзя опаздывать к мистеру Гофридусу, а не то он найдет вместо меня другого мальчика. Он говорит: желающих пруд пруди. Думаю, так и есть. В этом городе люди на все согласны ради денег. Я больше не буду пропадать так надолго. Честное слово». Он нежно коснулся креста, отвернулся и бегом кинулся к кладбищенским воротам, ловко лавируя между могилами. Так он бежал всю дорогу до скорбного переулка и, запыхавшись, остановился под вывеской, на которой значилось «Годфри Гофридус, гробовых и могильных дел мастер».